«Если уж брать кого-нибудь на это место, — запротестовал Артур Ли, — то нужно пригласить опытного, искушенного чиновника, а не 17-летнего юношу». Однако на это у Франклина нашелся хороший ответ. «Каких бы сведущих секретарей не нанимала американская миссия, — сказал он, — коллега Ли всегда отказывал им в политическом доверии. Что же касается Вильяма, то даже мистер Ли, наверное, не станет утверждать, что он шпион». Артур Ли сделал глотательное движение, после чего неприязненно сказал, что финансовое положение не позволяет расширять штат. «Я имел в виду оклад в 120 ливров», — пояснил Франклин. «80 ливров я поставил бы в счет Конгрессу, а 40 платил бы из собственных средств». «Я считаю, что зачисление на службу молодого мистера Франклина — это великолепная идея», — сказал Сайлас Дин. «И, конечно, не может быть и речи, чтобы доктор выкладывал хоть сколько-нибудь из своего кармана». «Значит, решено», — подвел итог Франклин. «Прошу записать в протокол», — сказал Артур Ли, — «что я был против этого назначения». Франклин снова заговорил о приеме, оказанном в Филадельфии Лафайету и его офицерам. «Вы человек разумный», — любезно обратился он к Артуру Ли, — «и способны предвидеть последствия того или иного политического шага. Вы понимаете, что поведение господ Морриса и Лауэлла очень нам здесь вредит. Почему же вам не скрепить наше заявление в Конгресс своей подписью? Ваше участие только придало бы ему больший вес». «Филадельфия наделала дел», — негодовал Сайлас Дин. «Нас же было офицерам вернуться как раз тогда, когда в салоне собираются чествовать нашего доктора. Глядя на огромный портрет Франклина, каждый француз теперь будет думать о молодом Лафайете и его офицерах, о том, как они стояли перед закрытой дверью Конгресса на Санцепёке». Артур Ли сидел с каменным лицом. «Только и слышишь на каждом шагу: Франклин, Франклин, и никто не говорит Америка. Доктор Гонорис Кауза использует служебное положение лишь для того, чтобы раздуть свою личную славу. Завтра, стало быть, или послезавтра, он отправится в Лувр, в салон, и станет в позу перед своим идеализированным портретом, пожиная лавры, которые по праву принадлежат не ему, а Ричарду Генри Ли, Вашингтону и тысячам американцев, павших в борьбе за свободу». Мудрый Франклин догадывался, что сейчас происходит в душе его обозленного коллеги. Он добродушно усмехнулся. «Вот так же, — думал Артур Ли, — он будет улыбаться, стоя перед портретом». Франклин, однако, сказал: «После унижения, выпавшего на долю нашим молодым французским друзьям в Филадельфии, по-моему, не следует ожесточать парижан контрастом. Пожалуй, будет умнее, если я не пойду на открытие салона». Маленькие глаза Сайласа Дина расширились и поглупели от изумления. «Вы в самом деле хотите отказаться от чествования?» — спросил он. «В Версале нам рекомендовали вести себя сдержанно», — сказал Франклин. Артур Ли глубоко вздохнул. «Если вы пошлете письмо в Конгресс», — мрачно сказал он, помолчав, — «я согласен его подписать». Я не сомневался, что такой человек, как Артур Ли, сумеет себя превозмочь, если этого требует дело, — сказал Франклин, и Артур Ли деревянно вложил свою руку в протянутую ему руку старика. После отставки Сен-Жермена граф Мерси и аббат Вермон снова явились к Туанетте вдвоем. Они, конечно, отлично знали, что смена министерства добилась она. Разыгрывая, однако, полное неведение, они только посетовали на то, что ей не удалось помешать ни устранению талантливого, высокоценимого в Вене Сен-Жермена, ни назначению на его пост бездарного и известного своим корыстолюбием Монборея. В ответ Туанетта надменно пожала плечами. Впрочем, радоваться отставке Сен-Жермена пришлось ей недолго. Не так-то приятна была мысль, что в будущем, чтобы заполучить офицерские должности для своих друзей, ей придется соревноваться с оперной актрисой мадемуазель де Вьолен, посредницей Монборея по продаже вакансий. И теперь до сознания Туанетты вполне дошло, что тогда в Алькове она одержала очень и очень сомнительную победу. Затем граф Мерси и аббат Вермон заговорили о другом щекотливом деле. Они почтительно заметили, что, к сожалению, их мрачный прогноз